Сколько бы ни лил дождь на песчаной почве Аржелуза, не останется ни одной лужи. В самой середине зимы достаточно солнышку выглянуть на один час, и уже можно спокойно гулять в туфлях на веревочной подошве по дорогам, усланным ковром сухих и упругих сосновых игл. Бернар пропадал на охоте по целым дням, но к вечеру всегда возвращался домой, спрашивал, как Тереза себя чувствует, еще никогда он так не заботился о ней. В их отношениях не было натянутости. Он заставлял ее взвешиваться каждые 3 дня, позволял курить только после еды и не больше 2 сигарет. По его совету, Тереза очень много ходила пешком по лесу. Физические упражнения возбуждают аппетит лучше всякого аперитива. Теперь Тереза уже не боялась Аржелуза. Ей казалось, что сосны расступаются, размыкают свои ряды, ветвями подают ей знак, чтобы она уходила на волю. Как-то раз вечером Бернар сказал ей: «Я прошу вас подождать только до свадьбы Анны. Пусть все ланды еще раз увидят нас с вами вместе, а после вы будете свободны». В ту ночь она не могла сомкнуть глаз. Тревога и радость не давали ей спать. На рассвете она услышала пение петухов. Казалось, они не перекликаются, а поют хором, все разом, наполняя и небо, и землю единым ликующим воплем. Итак, Бернар выпустит ее на волю, как выпустил он когда-то в ланды дикую кабаниху, которую не мог приручить. Когда Анна выйдет замуж за своего Дигилема, пусть себе люди болтают что угодно. Бернар привезет Терезу в Париж, она погрузится в его пучину, а он вернется домой. Так было у них условлено. Ни развода, ни официального раздельного жительства для посторонних предлогом выставит ее здоровье. Она чувствует себя хорошо только в путешествиях. Бернар будет регулярно ей высылать ее долю дохода от сбора смолы. Бернар не расспрашивал Терезу о ее планах. Пусть она убирается ко всем чертям. «Я только тогда успокоюсь», — говорил он матери, — «когда она вытряхнется отсюда. Надеюсь, она примет свою девичью фамилию. Но все равно, если она опять примется за свое, тебя живо найдут». Однако Бернар утверждал, что Тереза брыкается только в оглоблях. А будет она чувствовать себя свободной, так, может быть, станет благоразумнее. Во всяком случае, надо рискнуть. Такого же мнения держался и господин Ларок. В конечном счете, лучше всего, чтобы Тереза исчезла с горизонта. Так ее скорее забудут, люди отвыкнут сплетничать о ней. Теперь самое главное — молчать. Мысль эта укоренилась в их головах, и они уже не могли отказаться от нее. Терезу надо вывести из оглобель. Ах, как им хотелось сделать это поскорей! Тереза очень любила самый конец зимы, когда обнажены земля и лес, и все же бурые лохмотья засохших листьев упорно цепляются за ветви дуба. В эти дни она открыла, что тишины в Аржелузе не существует. В самую тихую погоду лес стонет, как будто плачет над своей судьбой, убаюкивает себя, и даже когда он засыпает ночами, слышится его бесконечный шепот. А ведь может случиться, что в ее будущей жизни, невообразимой жизни, ей доведется встречать зарю в таком одиночестве, что она пожалеет о часах утреннего пробуждения в Аржелузе, о ликующем вопле бесчисленных петухов, и долгие годы ей летом будут вспоминаться кузнечики, стрекочущие днем, и ночной скрип сверчков. Париж. Кругом будут не сосны, терзаемые людьми, а люди, опасные люди. Вместо полчищ деревьев — полчища людей. Супруги де Скейру сами удивлялись, что чувствуют себя друг с другом так непринужденно. Терезе пришла мысль, что мы спокойно терпим соседство неприятных для нас людей, если уверены, что можем расстаться с ними. Бернара теперь интересовала, и сколько весит Тереза, и как она рассуждает. Она говорила при нем так свободно, как никогда не говорила прежде. «В Париже, когда я уеду в Париж, там она поселится в гостинице, а может быть, подыщет себе квартиру». Она собиралась ходить на лекции, на доклады, на концерты, начать с азов свое образование. Теперь Бернар и не думал следить за ней, без опаски ел за столом суп, пил вино. Доктор Педме, встречавший их иногда на дороге к Аржелузу, говорил своей жене: «Удивительно, что они как будто совсем и не разыгрывают комедию». В теплое мартовское утро, около 10 часов, волна людей уже текла по улицам Парижа, подступала к террасе кафе «Де ля Пе», где сидели за столиком Бернар и Тереза. Она бросила сигарету и, как это делают жители Ланд, тщательно раздавила окурок подошвой. «Боитесь, что асфальт загорится?» И Бернар деланно засмеялся. Он корил себя, зачем ему вздумалось проводить Терезу до Парижа. Конечно, поехали они только после свадьбы Анны, и проводить даже надо было, считаясь с общественным мнением. Но главное, он подчинился желанию Терезы. Право, у этой женщины просто талант создавать нелепые положения. Пока она как-то связана с его жизнью, ему, вероятно, не раз придется потворствовать ее безрассудным желаниям. Она сохраняет некое подобие влияния даже на такой уравновешенный, такой положительный ум, как у него. И когда пришла минута расстаться с ней, он против своей воли испытывал чувство грусти, хотя никогда бы не сознался в этом. Кажется, трудно найти человека более чуждого сантиментам такого рода, а уж тем более по отношению к Терезе это просто немыслимо. И ему хотелось избавиться поскорее от душевного смятения. Только и вздохнешь свободно, когда сядешь в Южный экспресс. Автомобиль будет ждать его нынче вечером в Лангоне. Вскоре после этой станции у дороги на Виландро начнутся сосновые леса. Он смотрел на профиль Терезы, видел, как ее взгляд останавливается на каком-нибудь лице, возникшем в толпе прохожих, и следит за ним до тех пор, пока он не исчезнет. И вдруг Бернар сказал: «Тереза, я хотел вас спросить». Он отвел глаза, потому что не мог выдержать взгляда этой женщины, и быстро добавил: «Почему вы это сделали? Потому что ненавидели меня? Я внушал вам отвращение?» Он слушал собственные слова с удивлением и досадой. Тереза улыбнулась, потом с очень серьезным видом подняла на него глаза. «Наконец-то!» Бернар задал тот вопрос, над которым она задумалась бы прежде всего, будь она на его месте. Может быть, не напрасно будет исповедь, так долго подготовлявшаяся ею, сначала в коляске на пути в Низан, затем в поезде узкоколейки, увозившем ее в Сен-Клер, в ту ночь, когда она так страстно, так терпеливо вспоминала, делала тяжкие усилия, чтобы найти истоки своего проступка. Может быть, наступила, наконец, минута, когда мучительное копание в себе возместится ей. Должно быть, она невольно внесла смятение в душу Бернара, все усложнила. И вот он задал ей вопрос, как будто случившееся ему не очень ясно, и он не знает, что об этом думать. Теперь он не так примитивен в своих суждениях и не так безжалостен. Тереза бросила на этого нового для нее Бернара снисходительный, почти материнский взгляд. Ответила она, однако, насмешливым тоном: «А разве вы не догадывались, что всему причиной ваши сосны? Я хотела одна владеть вашими соснами». Он пожал плечами. «Если я когда-нибудь и верил этому, то сейчас уже не верю. Почему вы это сделали? Теперь-то вы можете мне сказать?» Она смотрела куда-то вдаль, на покрытом грязью тротуаре, по которому текла густая толпа прохожих, в ту самую минуту, когда ей предстоит броситься в людской поток, биться там или покорно пойти ко дну, перед ней вдруг забрезжила заря. Она увидела возможность возвращения в потаенный печальный край, жизнь в тишине Аржелуза, всю отданную размышлениям, уход в свой внутренний мир, совершенствование, поиски Бога. Бродячий торговец-марокканец, продававший коврики и стеклянные бусы, подумал, что она улыбается ему, и подошел. Тереза сказала все так же насмешливо: «Я хотела было ответить вам, не знаю, почему я это сделала, но теперь представьте себе, я, пожалуй, знаю. Возможно, я сделала это для того, чтобы увидеть в ваших глазах тревогу, любопытство, словом смятение, которое я уже целую минуту вижу в них». Он проворчал сердитым тоном, напомнившим Терезе их свадебное путешествие: «Как видно, вы до конца намереваетесь острить. Нет, скажите серьезно. Почему? Она перестала улыбаться и спросила в свою очередь. А вы, Бернар, наверное, всегда знаете причины своих поступков, да? Конечно, по крайней мере, мне так кажется. Я бы очень хотела, чтобы ничего не осталось скрытым от вас. Знаете, я вся истерзалась, стараясь во всем разобраться. Но поймите, все причины, какие я могла бы привести, едва я выразила бы их словами, показались бы мне ложными. Бернар нетерпеливо перебил ее. Но был же все-таки день, когда вы решились, когда вы сделали то самое. Да, в день большого пожара около Мано. Они придвинулись друг к другу и заговорили в полголоса. На этом людном парижском перекрестке, при свете нежаркого солнца и дуновении довольно холодного ветра, приносивших запах пряного заморского табака и развивавших фестоны желтых и красных маркиз над террасой кафе, Терезе казалось странным говорить о знойном дне Аржелуза, о небе, затянутом облаком дыма, о закопченной небесной лазури, о въедливом запахе гари, который шел от сгоревшего соснового бора, и о своем оцепеневшем дремоте сердце, где медленно зарождался преступный замысел. Вот как это произошло. Мы сидели в столовой, там всегда закрывали ставни в жаркие часы, и потому было темно. Вы говорили с Бальоном, повернув к нему голову, и позабыли считать капли, падавшие в стакан. Тереза не смотрела на Бернара и говорила, заботясь только об одном, как бы не упустить малейших подробностей, и вдруг услышала, что он смеется, и тогда взглянула на него. Да, он смеялся обычным своим глупым смехом, а потом сказал: «Ну что это, право, за кого вы меня принимаете?» Он ей не поверил. Да и по правде сказать, разве можно было поверить тому, что она говорила? Он язвительно хихикал, и она узнавала прежнего Бернара, самоуверенного, самодовольного, который не даст себя провести. Он уже обрел свое обычное расположение духа, и она снова сбилась. Он ехидно сказал: «Значит, эта мысль пришла вам внезапно, по наитию, свыше, так что ли?» Как он злился на себя, что вздумал расспрашивать Терезу. Ведь тем самым он мог потерять преимущество, которое ему давало презрение к ней, подавлявшее эту сумасшедшую, и она, черт ее подери, уже подняла голову. И зачем это он уступил нежданному желанию понять? Да и что можно понять у свихнувшихся баб? Но вот сорвался с языка вопрос, нечаянный, необдуманный. «Послушайте, Бернар, я говорю не для того, чтобы убедить вас в своей невиновности, вовсе нет». И с какой страстной горячностью она принялась обвинять себя, пусть она действовала как лунатик, но ведь для этого надо было, по ее словам, чтобы мысль о преступлении уже целые месяцы созревала в ее сердце, чтобы она уже давно вынашивала преступный замысел. Это же ясно видно. С какой сознательной яростью, с каким упорством она после первых попыток продолжала осуществлять свое намерение. Я чувствовала себя преступницей лишь в ту минуту, когда рука моя колебалась. Я сердилась на себя за то, что продлеваю ваше мучение. Я считала, что надо идти до конца и не медлить. И я подчинялась какому-то ужасному долгу. Да, это было как будто долгом. Бернар прервал ее. «Бросьте громкие слова. Попытайтесь, наконец, сказать мне, чего вы хотели. Попытайтесь». «Чего я хотела?» «Несомненно, мне легче было бы сказать, чего я не хотела. Я не хотела разыгрывать роль почтенной дамы, делать положенные жесты, произносить избитые фразы, словом, на каждом шагу отрекаться от той Терезы, которая...» «Вот, Бернар, хочу сказать правду, а почему-то мои слова звучат фальшиво». «Говорите тише, вон тот господин, что сидит впереди нас, обернулся». Бернар хотел теперь только одного — поскорее кончить объяснение. Но он знал, что эта свихнувшаяся женщина с превеликим удовольствием готова копаться во всяких психологических вывертах. И Тереза тоже понимала, что этот человек, на секунду приблизившийся к ней, вновь далек от нее, бесконечно далек. И все же она упорствовала, даже пробовала силу своей прелестной улыбки, и низких хрипловатых интонаций своего голоса, которые прежде ему так нравились. «А теперь, Бернар, я хорошо чувствую, что Тереза, которая инстинктивно гасит окурок сигареты, помня, что из-за пустяка могут загораться заросли вереска, Тереза, которая любила сама считать свои сосны, сама выясняла, сколько собрано смолы, Тереза, которая гордилась, что она вышла замуж за одного из Дескейру, заняла подобающее ей место в одном из наиболее почтенных ландах семейств, словом, довольная тем, что она хорошо устроилась, эта Тереза — существо реальное, но столь же реально, столь же полна жизни и другая Тереза, и нет ни малейшего основания приносить в жертву эту другую». «Какую еще другую?» Она не знала, что ответить. Он посмотрел на часы. Она сказала: «Придется мне все-таки приезжать иногда по делам, и чтобы повидать Мари». «По каким делам? Имущество у нас общее, и я сам управляю им. Мы же не будем возвращаться к этому вопросу. У нас все уже решено, правда? Вы будете занимать свое место на всех официальных церемониях, на которых для чести нашего имени и в интересах нашей семьи люди должны видеть меня с вами вместе. При такой многочисленной родне, как у нас, слава Богу, достаточно бывает свадеб и похорон. Удивительно, например, будет, если дядя Мартен дотянет до осени. Вот и появится для вас повод приехать. Конечно, ненадолго, ведь вам у нас, кажется, все уже опротивило». Конный полицейский приложил свисток к губам, и тогда открылись невидимые шлюзы, и армия пешеходов поспешно пересекла улицу, прежде чем на черный асфальт мостовой опять потоком хлынули такси. «Мне нужно было бы уйти как-нибудь ночью в Южные Ланды, как это сделал Дегер. Идти бы среди чахлых сосен, какие растут на этой скудной земле, идти, идти, пока не иссякнут силы. У меня не хватило бы мужества окунуть голову в лагуну и держать ее под водой, чтобы захлебнуться, как это сделал в прошлом году один аржелузский пастух, потому что сноха не давала ему есть. Но вот лечь в песках и закрыть глаза я могла бы. Только ведь ни воронье, ни муравьи не станут ждать». Тереза смотрела на живую человеческую реку, в которую она сейчас бросится, и тогда быстрое течение подхватит ее, повлечет, потащит по перекатам. «Теперь ничего уж не поделаешь». Бернар опять достал часы. «Без четверти 11, едва успею заехать в гостиницу. Вам не жарко будет в дороге?» «Какое там, в автомобиле придется нынче вечером одеться потеплее». И Тереза увидела мысленным взором дорогу, по которой Бернар покатит в машине, представила себе, как будет дуть ему в лицо холодный ветер, несущий запахи болот, смолистых щепок, дыма от сжигаемых сорных трав, запах мяты и тумана. Она поглядела на Бернара и улыбнулась той улыбкой, из-за которой в Ландах дамы говорили: «Красавицей мадемуазель Терезу не назовешь, но она просто очаровательна». Если бы Бернар сказал: «Я прощаю тебе, едем со мной», она встала бы и пошла за ним. Но Бернар, на минуту поддавшийся было неуместному волнению и сердившийся на себя за это, теперь испытывал только отвращение к необычным поступкам и к словам, отличным от тех, которыми принято обмениваться каждый день. Бернар походил на прочные аржелузские тележки, сделанные по колее. Ему нужны были протаренные привычные дороги. И нынче вечером, вернувшись в Сен-Клер и войдя в столовую, он вновь попадет в свою колею и обретет душевный покой. «Я хочу в последний раз попросить у вас прощения, Бернар». Тереза произнесла эти слова чересчур торжественно и безнадежно. Это была последняя ее попытка возобновить разговор. Но Бернар запротестовал: «Не стоит больше говорить об этом. Вы будете чувствовать себя очень одиноким. Пусть меня там не будет, я все-таки занимаю некоторое место. Для вас было бы лучше, если бы я умерла». Он слегка пожал плечами и почти весело попросил ее не расстраиваться из-за него. В каждом поколении Дескейру был свой старый холостяк. Эта роль выпала на мою долю. У меня все необходимые данные для нее, вы, полагаю, согласитесь со мной. Жалею только, что у нас родилась дочь, а не сын, угаснет имя. Правда, даже если бы мы продолжали жить вместе, второго ребенка мы бы не захотели иметь. так что, в общем, все идет хорошо. Не вставайте, пожалуйста, посидите еще тут». Он знаком подозвал такси и на секунду подошел к Терезе напомнить ей, что по счету уже уплачен. Она долго смотрела на бокал Бернара, где еще оставалось на донышке немного портвейна. Потом снова стала разглядывать прохожих. Некоторые, по-видимому, поджидая кого-то, ходили взад и вперед. Какая-то женщина дважды обернулась и с улыбкой поглядела на Терезу. Работница, а может быть, просто нарядилась работницей. В этот час пустели швейные мастерские. Тереза и не думала уходить из кафе. Ей не было ни скучно, ни грустно. Она решила не ходить в этот день к Жану Азведо и вздохнула с облегчением. Ей совсем не хотелось видеться с ним. Опять разговаривать, подыскивать выражения. Она знала Жана Азведо, но тех людей, с которыми стремилась сблизиться, она не знала. Знала только то, что они не потребовали бы от нее слов. Тереза больше не боялась одиночества. Она уже предчувствовала, что стоит ей подольше посидеть неподвижно, и вокруг нее поднимется темный круговорот, смутное волнение, так же, как потянулись бы к ней муравьи и сбежались бы собаки, если б тело ее неподвижно вытянулось в песках южных ланд. Ей захотелось есть. Она встала и увидела себя в большом зеркале, вставленном в резную раму старинного английского стиля. Что ж, этой молодой даме очень идет ее дорожный костюм, облегающий фигуру. Но со времени ее заточения в Аржелузе лицо ее все еще оставалось изможденным, худеньким. Оно словно истаяло, скулы выступали, нос казался коротким. Она подумала: «Я женщина без возраста». Она позавтракала на улице Руайяль, так она часто делала в своих мечтах. Ей не хотелось возвращаться сейчас в отель. Приятное тепло разливалось по телу после полбутылки пуи. Она спросила сигарет. Какой-то молодой человек за соседним столиком чиркнул зажигалкой и поднес ей огонек. Она улыбнулась. Подумать только, всего лишь час тому назад ей хотелось ехать вечером с Бернаром по дороге в Виландро, все больше углубляясь в мрачный сумрак соснового бора. А разве так уж важно любить тот или иной край, сосны или клены, океан или равнин? Ничто ее теперь не интересует, кроме людей, существ из плоти и крови. Мне мил не этот каменный город, не музей, не лекции, а живой лес, который тут волнуется. Его раздирают такие яростные страсти, что с ними не сравнится ни одна буря. Стоны аржелузских сосен в тишине ночи только потому и тревожат, что в них есть что-то человеческое. Тереза немного выпила и много курила. Она посмеивалась про себя довольным смехом. Тщательно подкрасив щеки и губы, она вышла на улицу и двинулась, куда глаза глядят. Конец книги. Запись произведена в Республиканской студии звукозаписи ВОС. Москва, август 1975 год. Редактор Серовская, читала Лубкова.